Глава 17. Знакомство. Хорошее известие. Хейга посмотрел на комод, преградивший нам выход из купальни. Хмыкнул весело и легко отодвинул, будто тот ничего не весил. Затем в шаге от двери придержал меня, положив руки на талию, прижал спиной к своей груди и неожиданно предложил. «Оли, хочешь, я покажу тебе свою тьму?» «Тьму?» Удивилась я странному, пугающему предложению, невольно наслаждаясь теплом приникшего ко мне мужчины и его искушающе шелестевшим голосом. «Нет!» — Тьяна продолжала печься обо мне из-за двери. Немного помолчала и добавила раздраженно. «Но вы точно не хотите учиться на чужих ошибках? Она не готова, а ты...» Только я собралась отвертеться от любых показов возможностей магии темных, хотя бы на сегодня. Тем более вчера насмотрелась и с утра успела... Одни шнырявшие змейки чего стоили. Но, слушая доводы по большому счету посторонней дамочки, припомнив, что та еще и не самые мудрые советы темным давала по обращению с принцессой, вопреки здравому смыслу пошла наперекор. «Хочу». Несколько мгновений тишины, а потом со стороны раздался мужской смех, не лишенный ехидства. Кажется, она чересчур старательной советчицей. Но задуматься о последствиях своего скоропалительного решения не успела. Вокруг меня закрутился знакомый до обморока и нервной дрожи черный вихрь перехода. Заорать, представив непереносимую боль и неминуемое развоплощение, тоже не успела. В следующее мгновение окунулась в легкую прохладу, которая волной мурашек пробежалась по коже. Я очутилась в своей гостиной, по рыбьи хватая ртом воздух, втающий вокруг нас серой дымки, привалившись к крепкому мужскому телу, заботливо поддерживаемое такими же крепкими руками. Спустя несколько ударов сердца, убедившись, что цела, похлопав себя по груди, я прохрипела. «Что это было?» На ногах я стояла благодаря надежным объятиям устроившего это перемещение темного мага. «А я предупреждала!» Взяла реванш блондинка, приближаясь к нам со второй женщиной в сопровождении двух мужчин в таких же, как на Хейга, куртке и штанах. Слияние, обмен тьмой и теплом позволяют переносить свою половинку, не развоплощая, в буквальном смысле протаскивать сквозь тьму. Энергии, конечно, тратится больше, но зато мы абсолютно едины даже в момент перехода из одной формы в другую. Это особенно важно в опасной ситуации. Теперь я смогу сразу спрятать тебя в своей тьме от чего угодно, — довольно объяснил Хейга. Неожиданно в разговор вступила брюнетка. Мне кажется, риирцы специально используют несколько рассеянное состояние своих половинок, чтобы показать все свои сюрпризы. Сразу берут в оборот. Я поняла, что это Лилия, лицом типичная южанка, да и говорит мягко, с характерным акцентом. Признаться, сама бы неизвестно, когда решилась воспользоваться риирским способом перемещения, а теперь передо мной весь мир, как на ладони, можно столько посмотреть. У них в рукаве столько сюрпризов, что если все сразу увидеть, можно умереть от удивления, незлобливо проворчала Тьяна, поглаживая свой выдающийся животик. «Лар, я, пожалуй, присяду». Наконец-то у меня прорезался голос. «Так удивляться легче будет». Хейга посадил меня в любимое кресло с высокой спинкой, резными ножками и удобными подлокотниками, где я смогла перевести дух, но голова продолжала кружиться. От голода, скорее всего. Последний раз я ела вчера утром, а сил потратила немерено с учетом треволнений. Лилия смерила встревоженным взглядом меня и строгим Хейга. Затем мы с ним посмотрели друг на друга, я устала, а он виновата. И сразу серую нить послал куда-то за пределы гостиной. Наверное, раздавать указания. Затем, подхватив с подлокотника мою руку и переплетя наши пальцы, Хейга участливо прошелестел. «Вам накроют на стол здесь, в наших покоях, а потом ты сможешь отдохнуть». «Жаль, нельзя принять ванну», — вздохнула я уныло. «Уже забыла какое-то наслаждение». «Трубы разморожены, если только принести снега и растопить», — неуверенно предложил мой, кажется, супруг. Как же сложно осознавать свой новый непривычный статус. «Лучше переместиться в Рияр и помыться там», — поморщилась Тьяна, сняв сюртук и усаживаясь в соседнее кресло. Наконец я смогла рассмотреть всю компанию, принимавшую во мне живое участие и не спешившую нас покидать. С женщинами между делом я успела словом перемолвиться и кое-что узнала о них по рассказам спутников в походе, а вот двое мужчин весьма примечательной наружности захватили мое внимание. Высоченный огромный блондин встал за креслом золотоволосой Тьяны, скрестив на широченной груди мощные руки. Я мгновенно поняла, ощутила, что они единое целое, даже воспринимаются как один человек. и едва не во все глаза уставилась на этого выдающегося здоровяка в одинаковой у всех троих женатых риирцев черной, свободно облегающей одежде, лишенной каких-либо изысков, но тем не менее придающей им весьма устрашающий и значительный вид. Большие ярко-голубые глаза этого светлокожего гиганта, помимо других достоинств, обладающего еще и примечательной лохматой шевелюрой, напоминали глаза Хейга. Возможно, я бы их даже перепутала, окажись оба в Тартусе, в ипостаси плащей. Круглое лицо с жестким упрямым подбородком и нос уточкой. В общем, типичный представитель северного народа, только очень большой. Воплощение мощи надальцев, приверженцев свободы, покорителей снежных скалистых гор и бурных морей, почитателей бога ветров. Отметив мой интерес, Тьяна представилась. «Меня зовут Тьяна Дар-Риирская, а это мой супруг Шейга Риирский». «Принцесса Цветанская Оливия Малина», — улыбнулась я. «Оливия Малина Риирская», — весело поправила Тьяна. Вздохнув, я грустно подтвердила. «Видимо, вы правы». Мою ладонь Хейга тут же слегка сжал чуть больше, нежели в утешение, этаким собственническим, утверждающим свое право жестом. Я пожала ему руку в ответ, мол, не возражаю, признаю, и перевела внимание на вторую пару. Поскольку Лилию я успела рассмотреть в самом начале знакомства, ее супруг интересовал меня больше. Этот инициированный риирец оказался наоборот, среднего роста, тоже широкоплечим, но скорее жилистым. Стройный, подвижный, даже взгляд его темных, почти черных глаз напоминал лезвие клинка. Острый, все подмечающий, жесткий, с такими же, как у своей половинки, черными гладкими волосами, коротко стриженными на висках и спускающимися почти до плеч с затылка. Типичный южанин, смуглый, скуластый, с плотно сжатыми тонкими губами, раскосыми глазами, причем более напоминает высокородного князя-землевладельца тех мест, воина, нежели простолюдина, те преимущественно коренастого сложения. Впрочем, Лилия, которую он обнимал за талию, тоже яркая представительница юга, и тоже не из простых. Уверенная манера держаться, вкупе с прямой осанкой, тонкими, как принято считать, благородными чертами лица, правильная речь, руки, не знавшие черной работы. Любопытно, как же так совпало, что внешность иномирцев, доставшихся каждой из нас супруги, оказалась схожей с привычной нам, характерной для тех мест, откуда мы женщины родом. Следующей представилась Лилия, сбив меня с мысли. «Меня зовут Лилия Амарат Риирская, а это мой муж Сайла Риирский. Я очень рада еще одной подруге, надеюсь». «Особенно настоящей леди, кое я, простая купчиха, в один бог знает, в каком поколении не являюсь», — иронически проворковала Тьяна. «Действительно, фамилия Марат мне знакома. Это же древнейший княжеский род, славящийся на весь Эйр магами-материалистами, создающими оружие всех видов. Ого!» Бывшая княжна мягко улыбнулась и, укоризненно покачав головой, пояснила. «Она меня уже год допекает нашими сословными различиями, хотя купеческий род Дар из Надали известен любому торговцу», потом посмотрела в сторону простой купчихи. «Половина торговых рядов и лавок Надали, да и не только Надали, находится под вашим влиянием, и многие платят даром кругленькие суммы за возможность работать там». «Какая непростая компания собралась здесь, и семейство этих женщин не только славится, но и в добром здравии, в отличие от моего». Не успела расстроиться, как двери без стука распахнулись, отчего я, непроизвольно вздрогнув, вскочила, готовясь к нападению тварей. Каково же было мое удивление, когда в гостиную с огромным подносом в руках вошел Хал. Мысленно я поморщилась, снова набившая оскомину похлебка по-риирски. Потом уставилась на поднос, каких сроду во дворце не видала. Ах да, они же благодаря магии уже и саркофаг уменьшали, и меховой мешок увеличивали, а лишних рук блюда носить здесь нет. Тьяна встрепенулась и, потирая ладошки, радостно сообщила. «Я не знала, что вам, Оливия, понравится, какие у вас предпочтения, поэтому приготовила завтрак на свой северный вкус». «В любом случае, ты готовишь безумно вкусно и что угодно». Лилия улыбнулась и как-то характерно повела плечами. Чувствовалось, что между южанкой и северянкой, несмотря на сословные различия и обычаи их народов, сложились прекрасные, если не дружеские, то вполне добрососедские отношения. Еще бы их всего двое среди 150 пришельцев. Надо и мне попробовать влиться в эту маленькую, тесную, но, несомненно, приятную компанию. Тем более приглашали. Ведь мне здесь жить предстоит до конца жизни. Я опустилась в кресло и смущенно призналась. «Тьяна, я с удовольствием оценю ваши кулинарные способности и заранее уверена, что они выше всех похвал. В дороге было не до разносолов». Халл с Хейга одновременно хмыкнули. «Признайся честно, Оливия, просто Свер не умеет готовить», — добавил мой риирец. Дальше риирцы под руководством женщин довольно сноровисто и быстро, только шлейфы мелькали, накрыли на стол, предварительно застелив его скатертью и даже сервировав по правилам. Хорошо, что моя гостиная раньше использовалась еще и как малая столовая, со столом на дюжину персон и буфетом с посудой. Каждый мужчина сел подле своей половинки в человеческом виде. А Халл завис плащом в паре шагов, с интересом следя за нами. Стоило снять крышки с блюд, по комнате поплыл прямо-таки божественно вкусный аромат, от которого потекли слюнки. Я с жадностью вдохнула, наслаждаясь запахом тьяниной кухни. На вкус блюдо оказалось выше всяких похвал. Нежное, тушеное с овощами мясо, приправленное специями. Вроде бы ничего необычного, но оно буквально таяло во рту. Не чета вариву темных, и, стоит признать, моей стряпне, в которой я не очень преуспела. Благодарно кивнула Тьяне. Она опольщенно улыбнулась в ответ и приосанилась. В Рияре, крепости, в которой мы живем, жили до сего дня. В основном Тьяна готовила, поделилась Лилия после того, как я утолила первый голод, отдав должное вкусной еде. «С учетом реалий моей замужней жизни пришлось научиться готовить», — усмехнулась она. «И незамедлительно, а то мы с Шейго умерли бы с голоду». «Нет, радость моя, скорее бы замучили твоих родителей и свели с ума прислугу, наведываясь к ним на кухню ежедневно», — поправил ее белокурый гигант. Услышав его голос, незаглушаемый дверью, я удивилась. Этот звук не на шелест похож, а больше напоминает недовольное ворчание ветра, даже целого урагана, если громче заговорит. И снова мысль о схожести рирских половинок этих женщин с мужчинами их родины не дала покоя. Какое странное совпадение, невероятно. Что именно невероятно? Чуть ближе подался к столу Халл. На мои вопросы большей частью отвечал он, кроме того, ему явно нравилось поучать. Я пожала плечами. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что супруг Лилии, который родом с юга, очень похож на уроженцев тех мест. Тьяна с севера и Шейга похож на их бога ветров». «Вот», — неожиданно весело указала Лилия пальцем подруги. «Мою догадку подтвердило третье лицо, не заинтересованное, а ты отпиралась. Ну и запросы у тебя, Тьяна, нескромные». Мужчины рассмеялись. Божественного вида риирец придвинулся к смутившейся супруге и с нежностью обнял ее за плечи. «Я не совсем понимаю причину веселья», — всполошилась я, ожидая очередного подвоха. Хейго улыбался, Халл облетел стол и, приблизившись ко мне, пояснил. «На родителей наши дети похожи первые годы, до развоплощения. Обретя элементали, мы утрачиваем внешние черты, потому что дальше развиваются силы и мощь, приобретаются опыт и знания, а вот встретив половинку, ощутив душевную связь, как называют это люди, элементаль обретает четкий образ, по сути, закрепляет внешность, которую проецирует на него или нее его избранник». У меня стало сухо в горле. «Вы хотите сказать, что мы обрели те лица и тела, которыми вы, наши половинки, нас наделили, примерили на нас внешность, которая нам бы подошла, по вашему мнению, и была бы ближе всего, чтобы укрепить нашу связь?» «А чей облик мне достался?» — настороженно поинтересовался Хейга, внимательно посмотрев на меня. Остальные тоже заинтересованно подались ко мне. «Боги, какая промашка! Если бы я только знала об этой особенности риирцев! А тогда, в первые дни знакомства, я сочла, что голубоглазый командир нашего отряда походит на моего древнего предка, сильного духа, мужественного и бесстрашного, но если бы я знала о возможности выбрать внешность для своего мужа, я бы, наверное, выбрала другой облик. Был у нас при дворе редкостный красавчик, сын барона. По статусу мне не положен, но красивый». Закусив губу, я задумалась, как бы дипломатичнее ответить, а то Хейга на глазах мрачнеет. Вон, по лицу побежали змейки и опять закапали на мою руку. Ой-ой, уже потекли. Видно, муж решил основательно забраться мне под кожу, чтобы не сбежала, не отказалась. «Когда я увидела тебя, ты напоминал моего легендарного предка, воина Феодуса Малину, храброго и сильного, надежного сподвижника, основателя Цветаны. К сожалению, Феодос не оставил после себя потомков, но именно он стоял у истоков Цветаны. Я с детства восхищалась его портретом, который, наверное, и сейчас висит в галерее». Тьяна чуть не подпрыгнула и теперь указала на меня. «Вот, значит, не только я позволила себе нескромные желания». Но перевести разговор в другое русло нам не позволил Хейка, потемневший, расстроенный, наверное. «Значит, у меня не то лицо, что ты хотела?» Хотела, не хотела. Мечты имеют свойство исполняться не совсем так, как мы мечтаем, но боги даруют именно то, что нам истинно нужно. Я мотнула головой, улыбнулась виновато и, перехватив руку моего нареченного, сжала обеими ладонями. И, заглянув в его почерневшие глаза, которые почему-то совершенно не напугали, призналась: «Твоя внешность для меня — повод для гордости, восхищения и радости, что на моей родине останется хоть что-то еще дорогое сердцу. Как ты недавно говорил, я бы не смогла сделать лучшего выбора, даже если бы их было множество». Тиана всхлипнула от переизбытка чувств. Краем глаза я заметила, как потемнели глаза Хала. Кажется, он завидовал сородичу. В этот момент за спиной раздался знакомый язвительный голос. «Ты же бог ветра, шейка, сделай мне ветер, покажи ураган», — передразнил он. «Учись, Тиана, у Оливии мужу ласковые слова говорить». «Когда же ты умёшься, Татьюга?» — отмахнулась Тиана, кажется, нисколько не уязвлённая. Я с ней была заодно. Лилия сперва окинула Тьюга хмурым взглядом, а затем расхохоталась. По-видимому, соотнесла очередной выпад вредного элементаля с внешностью шейка. Неужели эта молодая купчиха и правда думала, что тёмный, обретя желаемую внешность, превратится в бога? Тиана было насупилась, а потом, покраснев, призналась. «Да, нескромно, но можно же и помечтать о замужестве с богом». «Мне порой кажется, вряд ли они слабее», — вслух подумала я. Риирцы приосанились, а я неожиданно вспомнила о том, что Хейга вчера ранили. Встревоженно повернулась к нему и осторожно положила руку на место, где вчера видела рану. Поверх моей руки легла его широкая горячая ладонь. Пожалуй, и следом, склонившись ко мне, он ласково успокоил. «После слияния и смены формы все сразу прошло, родная моя, не бойся за меня». Заглянув в его чистые прозрачно-голубые глаза, призналась себе: «Да, от наших богов они недалеко ушли», и ошеломленно уставилась на Тьюга, доложившего. «Дворец полностью свободен от белых. Защита перенастроена только на наследников Риира и их половинок. Оливия, мы надеемся, что завтра вы сможете принять участие в захоронении по вашим традициям». Я прижала ладони к горящим щекам, не веря своим ушам. Простила Тьюга все его выходки. Да я расцеловать его готова на радостях боги. Как же долго я об этом мечтала. Мечтала вернуться домой и больше никогда, никогда не видеть белых и снега. «Завтра же», — обещала я, — «завтра обязательно приступлю к своим обязанностям». Тиана виновато потупилась. «Прости, но я не магичка, и помочь вам смогу только на кухне». «Я?» — Лилия даже руку подняла, как примерная ученица. «Я маг-материалист и смогу что-то исправить, восстановить. Пока вам придется возиться одним внутри дворца, а все остальные заняты прочесыванием территории. Но вы под постоянным и неусыпным контролем не только половинок, но и любого из нас. Вы — наше будущее». Я во все глаза смотрела на Хала. Он словно в размерах увеличился. Черты его лица плыли, как обычно, но я ощущала его несокрушимую уверенность, стойкость, силу. Сейчас он больше не нудноватый наставник, а воин и командир. 3 года с вами живу и никак не могу привыкнуть к быстрой смене облика», — неожиданно посетовала Тиана, чем сняла напряжение торжественного момента, особенно после преображения Хала. Все дружно улыбнулись и, наконец, продолжили завтракать.